Боязнь отказа. Боязнь отказа – пятая причина стресса. Боязнь отказа заключается в особом беспокойстве по поводу одобрения окружающих. Как правило, к боязни отказа привыкают в детстве, когда родители дают ребенку условную любовь. Большинство родителей совершают ошибку, когда выказывают любовь и одобрение своим детям лишь в том случае, когда те беспрекословно подчиняются своим родителям. Ребенок, выросший в условной любви, ищет безусловное одобрение от окружающих на протяжении всей своей жизни. Когда он взрослеет, он часто ищет одобрение начальника и коллег. В итоге босс становится суррогатным отцом, а мысли о мнении начальника полностью контролируют подчиненного. Поведение типа А. Доктора Розенман и Фридман, два специалиста-кардиолога из Сан-Франциско, определили эту одержимость к подчинению как поведение типа А. Они пришли к выводу, что приблизительно 60% мужчин и 10%, и это число возрастает, женщин, относятся к типу А. Это поведение может носить как ярко, так и неярко выраженный характер. Люди, относящиеся к истинному типу А, настолько сильно обеспокоены исполнением своих обязанностей, что сжигают сами себя изнутри от чрезвычайного желания сделать все идеально. Они часто умирают от сердечных приступов, не достигнув и 50-летнего возраста. Мне кажется, это самое распространенное явление американского общества, которое связано со стрессом. Истинный представитель типа А имеет несколько видов поведения. Проанализируйте свое поведение, сравнив его с этими симптомами. Посмотрите, применим ли хотя бы один из примеров к вам. Самый очевидный признак истинного типа А – это опустошающее чувство временной безотлагательности. Тип А придерживается мнения, что он крысиного рода. Он думает, что его судьба – выполнять однообразный механический труд, и что избавиться от этого он не может. Он часто чувствует внутреннее опустошение и какое-то давление. Эта временная безотлагательность – прямая дорога к тому, что он по своей инициативе выполняет все больше и больше объем работы. Он делает это, чтобы заслужить от начальника одобрение, которого он никогда не получал от своего отца. Всевозможные компании очень хорошо знают такой тип людей и с удовольствием нанимают их. Они имеют стопроцентную уверенность, что эти люди будут работать с огромной интенсивностью и их производительность будет выше среднего. И так будет до тех пор, пока они не сгорят. А когда это происходит, компании увольняют их или же понижают должности и нанимают на их места новых представителей типа А. Типы А имеют тягу к исполнению, к достижению, к некоторым неопределенным высоким стандартам. Совершенно не важно, сколько они достигли, этого никогда не будет достаточно. Они никогда не устанавливают себе измеримый стандарт, при достижении которого они могут расслабиться и получать удовольствие от своих достижений. Независимо от того, насколько преуспевающими становятся носители типа А, они испытывают громаднейшую неуверенность в своем статусе. Им чуждо чувство, что сделали достаточно. Если 31 декабря они получают статус лучшего продавца или лучшего менеджера года, то считают, что 1 января должны начать все с самого начала. Они никогда не могут расслабиться или отдохнуть на лаврах. Представители типа А более обеспокоены вещами, чем просто люди. Они работают все напряженнее и напряженнее, чтобы собрать большее количество одобрений, например, более высокие доходы, большее количество продаж, владение большим имуществом и все более крупным имуществом, большее количество опубликованных статей и тому подобное. Их присказка «Славен тот, кто умирает с наибольшим количеством выигранных игрушек». Люди истинного типа А измеряют то, насколько хорошо у них идут дела, тем, что они могут сосчитать. Они все время разговаривают о своих владениях, числе наград или доходах. Они постоянно сравнивают себя с другими, особенно с теми, у кого дела идут лучше и кто, по их мнению, идет впереди их. Такие люди берут работу домой. Они могут очень часто разговаривать о начальнике. Представителей типа А волнует, что сказал начальник, что он сделал или что он имел в виду. Их безумно волнует мнение и точка зрения своих работодателей. Ничего на свете не может сделать представителей типа А счастливее, чем одобрение, полученное от босса. Ничто не способно расстроить представителей типа А, чем утрата расположения босса. Самой важной отличительной чертой представителей типа А является агрессивность и враждебность по отношению к сотрудникам, которых они воспринимают как конкурентов. Представители типа А, как правило, злы, нетерпеливы и раздражительны. Они могут работать интенсивнее и интенсивнее, но получать лишь малое удовлетворение от своей работы или чужих одобрений. Они считают, что могут сделать все. Они не чувствуют себя под контролем. Они говорят «я должен сделать это» или «я должен сделать то». Для них нет таких мест, где они могли бы расслабиться. Нет того, к чему они могут относиться попроще. В итоге своему подсознанию они шлют сообщение «забери меня отсюда». и тогда приходят первые признаки болезни сердца или других болезней. Удержание контроля. Если вы обнаружили тип поведения, схожий с вашим, особенно проявление враждебности и опустошающее чувство временной безотлагательности или давления времени, значит, вы в какой-то степени являетесь представителем типа А. Есть рецепт, который поможет вам избавиться от этого. Шаг номер один. Он довольно-таки простой. Просто признайте это. Признайтесь сами себе, что вы являетесь представителем типа А. Некоторые люди типа А отказываются признавать себя типом А. Они упорно считают, что они контролируют свою работу, а не наоборот. Если вы дадите им понять, что относите их к типу А, они обратят свою злость и агрессивность на вас и энергично отвергнут это. Они будут в ярости. Их супруги постараются помочь им сбавить обороты. Они становятся злыми и занимают оборонительную позицию. Для избавления от поведения типа А, которое обычно фатально, вы должны ясно понять, что никогда не сможете найти покой, умиротворенность или счастье в своих достижениях. Вы можете найти умиротворение только в самом себе. Если ваш отец никогда не давал вам безусловных одобрений, в которых вы нуждались, вы должны смириться с тем, что он делал все, что мог, из того, что имел. Это бессмысленно. Постоянно добиваться одобрения начальника, чтобы компенсировать отсутствие безусловной любви и одобрения вашего отца, который никогда не считал, что нужно проявлять теплые чувства по отношению к вам. Это лишь сократит продолжительность вашей жизни. Шаг номер два. Вам необходимо принять решение измениться. Четко решите для себя, что не хотите больше так жить, а хотите стать более расслабленным и продуктивным. Есть люди, которые признают, что относятся к типу А и добавляют, что гордятся этим. Смотрите, не попадите в эту ловушку. Чем здесь гордиться? 20 лет вы добровольно убиваете себя тяжелой работой. На самом деле это просто глупо. Шаг номер три. Нужно научиться отдыхать. Лучший способ отдохнуть – это просто остановиться. Упражняйтесь в полной релаксации или медитации даже в уединении 2 раза в день по 20 минут. Прогуляться в парке во время обеденного перерыва – это просто отлично для снятия стресса. Именно тогда, когда вы считаете, что у вас абсолютно нет времени для перерыва, самое необходимое – это дисциплинировать себя и сделать это. Тогда, когда в последнее мгновение вы сможете подумать о себе, это будет означать, что вы близки к переломной точке.